Глава 35. Импульсы. Как сделать так, чтобы мужчина тебя хотел сильнее? Для этого нужно запустить импульсы в его голове относительно тебя. О нет, дорогая моя, я не про прилив крови к половым органам. Часто мужское «я хочу тебя» — это просто чёс гениталий друг об друга, а после него идет полнейшее и безоговорочное равнодушие. Сделал дело, гуляет дальше смело. Тут любая вагина, рука или ротовая полость сойдет. Я про другой уровень жажды тебя. Когда мужчина хочет не просто тупо секса, а он хочет именно тебя. Именно твое тепло, именно твое тело и слышать твой стон, томно покидающий горло. Чем сильнее его уровень желания, тем сильнее магнитом к «хочу» притягивается «люблю». Самый четкий и стопроцентный показатель мужской жажды – это его сексуальные фантазии. Если в его сексуальной фантазии есть ты, то он хочет именно тебя. Если в его фантазиях кто и что угодно, но тебя там нет, то это просто грязная похоть и последующие измены. Нам нужно сделать так, чтобы ты была в его фантазиях. При этом логично было бы предположить, что сейчас я начну уговаривать тебя осуществить его фантазию. Ну, постараться ради него. Снова. Опять. Я мыслю иначе, и тебя хочу научить так же мыслить. Готовы изменить свое мышление? Что нужно сделать, чтобы его желание распирало? Да и что нужно делать для того, чтобы вообще у любого парня желание тебя было первоочередным? Нужно сделать так, чтобы он мастурбировал на тебя. Чтобы он возбудился на тебя. Взял в руку член и начал им совершать возвратно-поступательные движения, представляя тебя. Не что-то, не кого-то, а именно тебя. Или на твои фото. Или на твои фантазии. На твои слова. На все, что связано с тобой. Потому что любая мастурбационная мысль всегда будет в голове во время секса. Если ты несколько раз спровоцируешь мужчину, чтобы он на тебя мастурбировал, ты создашь новые нейронные дорожки в его голове. И когда он сделает это несколько раз, то у него ты будешь всплывать все чаще в его фантазийном мире. И потом закрепишься в этом мире окончательно. Ты станешь для него центром его собственной вселенной. В мужской голове происходит переосмысление. Обычно ты не знаешь, что думает мужчина, когда самоудовлетворяется, и маловероятно он тебе об этом расскажет. А там полная жесть. Оргии, твоя подруга или соседка. И он может вроде тебя любить, быть с тобой при этом, и даже прожить с тобой всю жизнь. Но если он начнет представлять чаще тебя, то он изменит свое отношение к тебе и в сексе, и в жизни. Это будет четкий показатель. Он будет для тебя стараться. Очень стараться в постели и в жизни. Потому что ты воздействовала на его инстинкт, ты воздействовала на его похоть. Ты заняла в его похоти главную роль. И сейчас мы посвятим этому несколько глав этой книги.